ярмо властителей. И после этого триумфа перед Микеланджело встал призрак нового рабства. Властелином Флоренции стал Алессандро Медичи, один из самых жестоких и сумасбродных деспотов, далеко перещеголявший даже самодура Пьеро. Злопамятность Алессандро вошла в поговорку. Никогда не прощал он никому ни малейшей ошибки и жестоко наказывал за малейшую вину. Этот всесильный во Флоренции человек, конечно, глубоко ненавидел непокорного Микеланджело и искал случая расквитаться с ним за холм Сан-Миньято. Наконец он придумал для него тонкую месть. Микеланджело неожиданно получил от Алессандро Медичи записку, в которой властитель Флоренции просил как можно скорее явиться к нему во дворец. Сборы Микеланджело были недолги. У художника парадный костюм не очень-то отличался от будничного. И какой контраст представляла эта неказистая темная фигура с дворцовой роскошью и пышностью одежды флорентийского властелина. Этот Медичи, казалось, хотел затмить всех своих предков. Он сидел на троне, как король, опираясь руками в драгоценных, сверкающих перстнях на подлокотнике в виде львиных голов, символа власти, ведь лев считается царем зверей. И по бокам трона стояла стража и мальчики-пажи. Не доставало только короны на голове. Из-под пышных кудрей, завитых в замысловатую прическу, был устремлен жесткий взгляд черных зрачков, в то время как губы складывались в самую приветливую улыбку. «А, милейший маэстро Бонаротти, очень хорошо, что вы не замедлили навестить меня. Я давно уже хотел вас видеть. Ведь вы всегда были близки к нашему дому. Вы друг этого дома, не правда ли? И я, по примеру моих предшественников, ценю. Нет, после выявления вами еще одного дарования я особенно ценю вас. Вы, конечно, не откажетесь сопровождать меня на прогулку за город, и тогда мы поговорим подробно о новой важной задаче, которую я хочу поручить вам». «К вашим услугам», — сухо отвечал Микеланджело. Подали лошадей, и Алессандро вскочил на богато убранного коня. С ним рядом, на коне, подобранном в масть вороной арабской породы, ехал художник. Лошадь, на которой он приехал к Алессандро во дворец, осталась на конюшне. Алессандро рассыпался в льстивых восторгах. «Смотрите, как обширна и прекрасна Флоренция! А ведь на днях она преклонила голову перед доблестью и гением мессера Бонаротти, увидев то, что он сделал для прославления рода Медичи. Мы все, Медичи, знаем ваше трудолюбие и ваши дарования, особенно после превосходных ваших работ для нашей капеллы в церкви Сан-Лоренцо. И ваша гениальность побуждает меня поговорить с вами теперь же об укреплении Флоренции. Недурно было бы поставить здесь еще крепость», — кивнул он небрежно налево. «Это дало бы Флоренции значительную опору. Я рассчитываю на вас как на истинного знатока этого дела. Ведь вы, если не ошибаюсь, руководили обороной города и выдержали всю осаду». Змеиная улыбка побежала по его губам. В глазах светился огонек злой иронии. Перед глазами Микеланджело раскинулся его родной прекрасный город. Серебряная лента Арно с мостом, ряд великолепных дворцов и живописный холм Фьезоли, и другой Сан-Миньято, который запомнился ему навеки. Тиран хочет от него защитника народных прав, республиканца, жертвовавшего республике своей жизнью, чтобы он помог теперь Медичи создать новую крепость по всем правилам техники, новую опору его тирании. И Микеланджело твердо отвечал: «Нет, ваша светлость, прошу вас не рассчитывать на меня. Найдутся люди, которые дадут вам совет лучше меня. В таких делах я плохой советчик». Голос его звучал отчетливо и резко. Алессандро отшатнулся. Было слишком ясно, почему Микеланджело не хочет принять участие в постройке новой крепости. Побледневший Алессандро прошептал с плохо скрытым бешенством: «А, хорошо, тебе виднее, что тебе подходит». Они расстались в молчании около дворца. Микеланджело пересел на свою поджарую лошадь. В тот же день художник покинул Флоренцию, не ожидая мести оскорбленного правителя. Он ехал в Рим искать спасения. И, как это ни странно, приходилось искать его у папы Климента VII, у одного Медичи, от другого. По дороге в Рим он вспоминал недавнее прошлое, время осады Флоренции. Помнилось все, как вчера, сколько страданий перенесла его родина, и как они изранили его сердце. Страшная чума еще не забылась, и бесконечные могилы скошенных ею были еще свежи, с тех пор, как войска папы Климента VII в союзе с войсками императора Карла V осаждали Флоренцию. В такие моменты народных бедствий особенно явно проявляется вражда между низами и верхами, между простыми гражданами республики и приверженцами Медичи, среди которых началась усиленная эмиграция. Тогда сеньории были объявлены суровые постановления. Чтобы добыть необходимые деньги для ведения войны, потребовались экстренно новые налоги, были отобраны и распроданы имущества госпиталей и монастырей, было приказано сдать на монетный двор все имеющиеся у граждан золотые и серебряные предметы, была устроена лотерея, в которой были разыграны вещи эмигрантов. Тяжелое время, голод, нужда в боевых припасах, много роскошных вилл, которые могли служить укрытием для врага, пришлось разрушить, вырубить сады, рощи, виноградники. В воспоминании Микеланджело как живые вставали герои, защитники Флоренции: Франческо Кардуччи, Данте да Кастильоне и прекраснейший из всех мученических образов Франческо Ферруччи. О, сколько их смелых и сильных пало, защищая республику! Ферруччи был олицетворением итальянского народа, бесконечно жизнерадостный, искренний, простой в своей жизни, чуждый роскоши жирных. А Сан-Миньято со своей колокольней. Как Микеланджело бился за нее со своими двумя пушками, метко выпуская ядра во вражеский лагерь. Вот она гордо стоит, славный ветеран, с честью вынесший осаду. Микеланджело сам латал ее, устранял повреждения. А его вынужденное бегство в Венецию... В пути Микеланджело остановился тогда на скромном постоялом дворе, обдумывая свою дальнейшую судьбу и готовясь в случае необходимости искать приюта во Франции. Имя художника было широко известно. Самые знатные вельможи Венеции радушно раскрывали перед ним двери своих палаццо, но он упорно отказывался, оставаясь в плохонькой дешевой комнате. Сердце его тянулось к Флоренции, и где-то в глубине его тлела искра веры, что еще наступит торжество правды. Скоро синьория постановила, что все бежавшие из осажденной Флоренции будут объявлены мятежниками, если не вернутся в течение 7 дней.